Глава 36. Замужем. Мы с Лондоном поженились в тот самый день, когда было объявлено, что в Крыму наступил мир. Лондон шутил, что мы сэкономили на колокольном звоне. Я нервно оглядывалась в течение всей процедуры, пока священник не дошел до «назовите же их сейчас или навек сохраните в тайне». Но никто не выступил, чтобы заявить о препятствии к браку. Я несколько раз встречалась с Федерацией Бранте. Они мало-помалу смирились с новым финалом романа, особенно когда поняли, что кроме них, в общем-то, никто и не возмущается. Мне было жаль Рочестера, жаль его сгоревшего дома, но я была счастлива, что они с Джейн после 100 лет разлуки обрели, наконец, мир и счастье, которого оба 100 крат заслуживали. Четверг, но не тот. Жизнь в типа сети. Гостей оказалось куда больше, чем рассчитывали мы с Лондоном. К 10 народ начал заполнять сад. Босуэлл малость перебрал, так что я затолкала его в машину и отправила в Финис. Пейдж Тернер прекрасно поладила с саксофонистом. Около часа их обоих не было видно. Мы с Лондоном наслаждались кратким периодом затишья. Я сжала его руку и спросила. «А ты и правда женился бы на Маргариточке, если бы Брикс не вмешался?» «Я отвечу так, как ты пожелаешь, душистый горошек». «Папа?» Он прибыл в полной парадной форме полковника хроностражи. «Я подумал над твоими словами и сделал несколько запросов». «Извини, пап, я не понимаю, о чем ты. Помнишь, о чем мы говорили 2 минуты назад?» «Нет». Он нахмурился и посмотрел на нас обоих по очереди, затем на часы. «Великий шотландец!» — воскликнул он. «Я, наверное, рановато. Черт побери эти хронографы!» Он постучал по циферблату и быстро исчез, не сказав больше ни слова. «Это твой отец?» — спросил Лондон. «Мне казалось, ты говорила, будто он в бегах». «Был, есть и будет, сам знаешь». «Душистый горошек!» — снова появился мой отец. «Удивлена?» «Можно и так сказать. Поздравляю вас обоих». Я посмотрела на народ, который продолжал веселиться. Время не остановилось. Значит, хроностража скоро будет здесь. «Плевать на 12-й четверг», — сказал он, угадав мои мысли, и взял у официанта бокал. Я хотел повидаться с зятем. Он повернулся к Лондону, схватил его за руку и осторожно пожал. «Ну, как ты, мальчик, вазоктомию делал?» «Да нет», — несколько обалдев ответил Лондон. «А ноги тебе в регби не ломали?» «Нет». «А лошадь тебя никуда не легала?» «Нет». «А крикетным мячом тебе по причиндалам не попадали?» «Нет». «Хорошо. Тогда, значит, от этого недоразумения все-таки можно ждать внучат. В четверг пора бы и ощениться, вместо того, чтобы носиться диким горным поросенком». Он недоуменно примолк. «Вы как-то странно на меня смотрите». «Да ты тут уже был, меньше минуты назад». Он нахмурился и украдкой огляделся по сторонам. Если это был я, то, насколько я себя знаю, я бы спрятался где-нибудь поблизости. «Ага, вот, смотрите». Он показал в угол сада, где в тени навеса над растениями в горшках затаилась какая-то фигура. Папочка сузил глаза и выстроил наиболее логичную цепочку событий. «Так, посмотрим. Я, должно быть, предложил оказать тебе услугу. Сделал это и вернулся, но слегка поторопился. Обычное дело в моей работе». «А какой услуги я могла у тебя просить?» — спросила я, все еще сбитая с толку, но крайне заинтригованная. «Не знаю», — ответил папа. «Какой-то наболевший вопрос, который обсуждался много лет, но на который до сих пор нет ответа». Я немного подумала. «Может, об авторстве шекспировских пьес?» Он улыбнулся. «Хороший вопрос. Посмотрю, что тут можно сделать». Он допил коктейль. «Ладно, еще раз поздравляю вас, мне пора». Он улыбнулся, пожелал нам счастья и исчез. «Ты можешь объяснить, что тут творится?» — спросил Лондон, совершенно обалдевший не от самих событий, а от того, как они происходили. «Не совсем». «Я ушел, душистый горошек?» — спросил мой папочка, выбравшись из своего укрытия. «Да». «Хорошо, ладно, я узнал то, что ты хотела. Я сбегал в Лондон в 1610 год и выяснил, что Шекспир всего лишь актер, имеющий потенциально грозящий неприятностями левый заработок. Поставляет товары в Стрэтфорд. Не мудрено, что он делал все втихаря. Ты бы и сама так поступила, верно? Это было и правда любопытно. Так кто их написал? Марло? Бэкон? Нет, тут небольшая проблемка. Понимаешь, никто об этих пьесах даже и не слышал, не то что писал. Я не поняла. Что ты говоришь? Их что, нет? Именно так. Нету их. Никто их не писал. Ни он, ни кто еще.